Мутная, расплавленная темнота глаз смотрела на мужчину, безмятежно лежащего в нескольких метрах на выжженной, как в аду, земле. Молодой человек, в кайфе вглядывающийся в небо, был очень и очень хорош собой. Раскрытый нараспашку плащ открывал вид на крепкий торс и смачные кубики пресса. Грудь в тихом припадке подымалась и опускалась, работая в собственном страстном темпе. И курами сначала закатила, а после отвела глаза, не в силах лицезреть эту картину, возможно, в каком-то смысле возбуждающую и прекрасную для девушки, но крайне испорченную некоторыми недостатками, торчащим из грудной клетки ритуальным копьем, выведенным алым знаком черного бога на земле, лужей свежей, сильно пахнущей крови и бездыханной тушкой какого-то мужика неподалеку. Мерзость. Поморщилась Каланза. Живот бушевал, в горле стоял неприятный ком. Она еле сдерживала рвотные позывы. А великий Джашин сама. Фанатично крикнул Хиданы, как напарница, закатил глаза, но уже от удовольствия. Как прекрасна эта боль. Заканчивай уже с этим, прошипела она. Из-за тебя мы уже здесь второй час торчим. Незадолго до этого довольно печального происшествия Мацураси успел растрещать и иномерянке о своем великодушном джашине сама охуенных ритуалах и пиздатой боли. Болтал он об этом очень и очень много, да так, что в конец бедная и курами сотню раз мысленно вопросила себя и Пейна, за что ей выпала участь оказаться именно с этим безумцем в паре. О, не стоит забывать и про их третьего, не менее безумного казначея. Он хоть и был поспокойнее, но от этого не менее раздражительнее. За те недолгие дни, что они ходили в полном составе своей команды, Ару старалась не говорить лишний раз, пускай джашинист очень часто и подбивал ее на бессмысленные разговорчики, за что Какуз угрозился убить его. Хотя, что уж болтать о казначее, когда даже сама иномерянка, доведенная до белого коленя ежесекундной бранью, шипела на Хидана с угрозами. К слову, потасовки с и между напарниками успели стать для Айку обыденным явлением. То она накричит на пепельного лосого маньяка, то Какузу вмажет ему по самое не хочу. И сейчас Саруки чувствовала, что дело близится к очередной ругани. Мало того, что Хидан, будучи в окраске, как узицу, с дикими воплями истыкал себя, побарахтался в собственной крови со стонами, так еще и растянул весь этот процесс на долгие часы, да еще и под палящим солнцем. «А ты не охуела мне приказывать?» Приподняв голову, воскликнул Нукинин, но тут же сморщил лицо и ойкнул. «Блядь, как же больно! Матерись меньше, уже уши вянут», — раздраженно отчеканила Каланза. «Так и хочется оторвать тебе голову, честное слово». Хари цитировать Какузу. Мацураси кое-как, но все же поднялся. Харкнув кровью, он резко вытащил из себя копье и зашипел. «Прям пиздец какой-то, Какузу». А руки вздохнула. Вот уж кого не хватало сейчас, чтобы хорошенько продисциплинировать всего нерасторопного человека. Жаль, что казначей без объяснений убыл в тартарары часами ранее. Ты безнадежный, а еще противный. Зачем вообще было устраивать эту клоунаду? Ты мог просто убить этого мужика и все. Слышь, стрельнул он угрожающим взглядом, следи за своим язычком, так ведь и отрезать его могу. Да чтоб ты знала, безмозглая неверующая, резня, это основа моей веры. А оставлять людей недобитыми, большой грех, и я не вижу причин нарушать эти заповеди. Язычник встал на ноги, подправил свой чудом уцелевший плащ и продолжил говорить. Может, по мне и не видно, но я весьма религиозен. О, поверь, я давно это заметила. В общем, не убить этого мужика, полный отстой. Нукинин заметил, что вся его одежда в крови и безобразно ругнулся, а руки скривилось лицом. Он в раздражении брякнул. «Чего это я вообще перед тобой распинаюсь, атеистка хренова? Более склонна называть себя агностиком, нежели атеистом. В нашем мире вера – сугубо личное дело каждого. Да вы скаку зубесите меня, неверующие. Вы даже не достойны слушать о Джашин сама. Какая жалость, что я больше не услышу твоих речей о нем», – состроила грустную мину иномерянка, а затем усмехнулась. Оторвавшись от дерева, она вышла из тени. «Пойдем уже, религиозный ты наш!» Хидан фыркнул, но отпираться не стал. Он закинул трехлезвийную косу себе на плечо и отправился куда-то с гордым видом, что знает, куда идет. Каланза последовала за ним, но в конце зачем-то обернулась через плечо. Она чувствовала вину, жалость и испуг. Мертвый мужчина не смог посмотреть на нее в ответ и продолжил пусто вглядываться в проплывающие над ним облака. «Мне жарко», — заявила Аруки. «Мне похуй», — отозвался Хидан. Они шли вниз по равнине и плавились. Мне говорили, что у Акацуки есть соломенные шляпы с колокольчиками. На самом деле никто подобного ей не говорил, и намерянка знала это по канону. «И где же они?» «Да хер его!» Ару вздохнула. Болтать больше было ни о чем. Она решила продолжить действовать на нервы. «А еще меня бесит этот плащ. Какого черта он такой плотный и черный, да еще и с красными облаками? Вот эта тема была бы, если бы лидер ввел легенькую голубенькую форму с белыми завиточками. Совсем долбанулась», — вспыхнул Хидан. «Мы тече, пиздобратья каких-то педиков, чтобы в голубом ходить. Или кольца», — проигнорировала его крики Ику, задумчиво смотря на иероглиф отхождения у себя на фирменном украшении. «Они так нагреваются на солнце. Уж лучше бы были серьги, как думаешь? А, нет, лучшая альтернатива — чокеры. Это типа ленточки, которые носят на шее. В общем, как ошейники, только стильные. У нас были бы красные чокеры с подвеской золотой луны. И такой же алый маникюр. С шеллаком и изюминкой в виде стразы на одном из ногтей. Ты прекратишь нести всякую ересь», — не выдержал Мацураси. «Ну, ты доставал меня все эти дни, а это лишь моя маленькая мстя». Ару лукаво улыбнулась. «А так, серьезно говоря, по правилам Акацуки я могу снять плащ и кольцо. Или я таким образом наш дресс-код нарушу. А я ебу. Иди рыжего с этим донимай, я-то с хули знаю». Хидан еще пару секунд похмурился, а затем вдруг ехидно выдал. «Хотя, знаешь, плащ можно снять. И раз уж тебе так жарко, то и всю оставшуюся одежду тоже. Полегче, пикапер». Посмеялась было и курами, но вместо этого взвизгнула, когда Нукинин внезапно оказался впритык к ней и сдернул с ее плеч плащ. Даже такой легкий испуг спровоцировал и намерянку использовать Райтон, молния тотчас ударила по Хидану. Тот рассмеялся. В малиновых глазах играли раззадоренные огоньки. «Потеряйся, Мацураси!» — гаркнула Аруки. Ткань липла к телу, кутаться обратно в плащ не хотелось. Девушка вконец сняла его с себя, оставшись в облегающей футболке и свободных штанах. Улыбка Хидана показалась ей маниакальной. Она на пожарной отошла от него чуть подальше. «Хари так смотреть на меня», — сердито отозвалась Фику на голодный, скользящий по ней взгляд. «Хватит», — я сказала. «Тебе что, глаза выколоть надо, чтобы усек? Не забывай, что Какузу здесь нет», — пропел он сладким тоном, намекая на ее беззащитность или отсутствие свидетелей. «Знаешь, что я могу с тобой сделать в ближайших кустах? Ягодки пособирать». Каланза не позволяла себя запугивать. Когда Хидан внезапно пошел на нее, она лишь вздрогнула и ускорила шаг. «Только тронь меня, я все расскажу лидеру. И че этот выродок мне сделает?» — усмехнулся джашинист жалким угрозами. Он вернул им прошлую дистанцию в один шаг, накрутил на руку длинные черные волосы девушки, собранные в высокий хвост, и не сильно дернул, заставив ее чуть вскинуть голову назад. Он перешел на шепот. «Неужто убьет меня? Душу высосет?» А руки отодрала от себя чужую лапу и зашипела, когда тот случайно вырвал ей пару волос. «Попрошу Пейна об этом. Уверена, ему это будет только в радость». Долго злиться на напарника было глупо, бесполезно и трудно, учитывая, что поблизости больше никого для беседы нет. Она сменила тему. «Куда мы вообще идем? Просто молча пиздуй за мной, женщина, и все будет охуенно». Подмигнул ей язычник и зашагал быстрее. «Мне уже страшно», — буркнула и курами себе под нос. Ее все же услышали и ответили с задором. «И правильно. Да пошел этот Какузу». И курами бы поморщилась от следующего потока нецензурщины, если бы не была в наушниках. Музыка — вот ее радость и спасение в этом жестоком мире. «Я запинаюсь, продолжая говорить, дрожу перед вашим величеством и режу себя, только бы выпустить слова». Песня лилась по душе о руки. В то же время Хидан разрывался в брани, хая своего напарника своими лучшими словами. «Заебал он меня». Так и закончил Мацураси свою гневную тираду. «Все, к хуям». Старшая Каланза удивилась смене направления их пути, но ничего не сказала, а лишь засеменила следом. Когда пышная зеленью деревце обратила, наконец, на себя ее внимание, и намирника поняла, что настал час привала. Да, отдых, самое то после стольких часов ходьбы под жарким светилом. Когда они дошли, Нукинин выкинул косу и рухнул у подножия дерева. Песня закончилась, и курами соизволила вынуть наушники из ушей. «И в чем же дело?» — с усмешкой спросила она. Его джашинистское величество разрешило тебе прилечь. Заткнись, блядь, я устал. Разразился Хидан. Он заложил руки под голову и закрыл глаза. Все, нихуя не знаю, будем здесь, пока солнце не съебется за горизонт. О, так ты у нас за главного в отсутствии Какузу. Ику не прекращала его донимать. Какузу ни хрена не главный. А ты скажи ему это в лицо, когда он придет. Вот и скажу, когда он, блядь, прискачет сюда. Вот и скажи. Продолжение перепалки не случилось. Ару приподняла бровь от удивления. Обычно Хидан не успокаивался, пока лично не ставил точку в их беседе. Однако сейчас он, видимо, и вправду сильно выдохся и сразу впал в дрему. Через пару минут и Курами присела рядом. Ей стоило только протянуть руку, чтобы дотронуться до него, и она, вопреки собственной логике, сделала это. Пальцы прикоснулись к его макушке, слегка задели мягкие светлые волосы, а затем аккуратно пригладили выбившиеся из прилизона пряди. Дыхание Мацураси едва заметно изменилось, а Руки тихо усмехнулась и убрала руку. От прикосновения Хидан явно проснулся, но притворился спящим. «На тебе был таракашка», на всякий случай оправдалась она, наврав. Века Нукинина слегка дрогнула, он хотел было открыть глаза, но вовремя одернул себя, решив не палиться. Каланза вздохнула. Хидан ей определенно нравился, особенно сейчас, когда он такой беззаботный и невинный в полусне. Однако было в нем что-то, что пугало и отталкивало. Каланза решила лишний раз не провоцировать ни себя, ни его, и ушла куда подальше. Сидеть в тени дерева, конечно, заманчиво, но так бесполезно, уж лучше потратить время на что-то дельное. Например, на решение того, что делать, когда Шипудин наступит, кого спасать, на чьей стороне быть. На Акацучи, конечно же, удивилась Фику своему странному вопросу и дала весьма очевидный ответ. Но что-то в нем все же было подозрительное и ненадежное. И намерянка чувствовала, что ее мнение вскоре может измениться, и от этого приходило в еще большее недоумение. Ну не предпочтет же она Акацуки Канаху. Действительно, будь у нее выбор, она бы непременно выбрала жизнь Сосари, чем Сакуры, Хидана, чем Асумы, Дейдары, чем Саски. Итачи и Нагата ей не менее дороги, потому нужно придумать, как излечить первого, а второго поставить на ноги. Ах, владела бы она каким-нибудь крутым Ирьонин-дзюцу. Ику пошла к другому островку деревьев, чтобы протренироваться с Райтоном и при этом не разбудить напарника. Она шла и от чего-то вспоминала их с Шизуи детства. Тогда они до ужаса фанатели от Наруто, придумывали своих персонажей, давали им безграничную силу и разрабатывали ну уж слишком мересьюшные истории их жизни. У Каланза тогда имелась и общая тетрадь, в которой они рисовали своих героев и описывали их супер-дупер техники. Эх, сейчас бы владеть парочкой из них. Собственно, а почему бы и нет? И Курами тоже подумала об этом и замерла в хмуром раздумье. Было какое-то пафосное дзюцу, которое они с Шизуи придумали и потом активно использовали, когда играли в Шиноби против брата. И намерянка пыталась вспомнить название техники и ее суть, но они настойчиво ускользали из памяти. Кажется, там что-то было связано с клонами. Кровавые клоны. Ару ухватилась за ниточку и от этого даже занервничала, боясь потерять контакт. Как теневые, только при ранении не развеиваются, а, подобно настоящим, получают рану и хлестающую из нее кровь. Противник, смертельно ранив клона, будет сбит с толку, когда тот не исчезнет, а рядышком появится оригинал. Будучи взбудораженной вспомнившейся техникой, Каланза с упоением начала думать, как же воплотить придуманную в детстве технику в реальность. Она была совершенно уверена, что это можно сделать, и даже знала, у кого спросить принцип ее исполнения. Прячась среди кустарников и жалкой парочкой деревьев, руки прокусила палец и ударила по земле, воскликнув: «Техника призыва!» Раздался привычный слуху хлопок и появился дым. И Курами приготовилась рассказать Фавну о своей гениальной идее, как вдруг присмотрелась в прибывшее к ней существо и офигела. Призвался отнюдь не Фавн. «Привет, вы это, с демонического округа, верно?» Она не смогла выдать из себя ничего умнее. Существо под 2 метра ростом свысока глянуло на мелкую призывающую. А руки изо всех сил старалась не дрожать от устрашающей ауры. Устоящего перед ней нечто были длинные алые волосы, откуда торчали белые дьявольские рога. В больших, казалось бы, подведенных черным карандашом глазах в жутких бликах отливали желтые зрачки. будто смазанные темной помадой тонкие губы были сжаты в плотную линию. Крупные и острые, как у эльфа, уши подрагивали, точно улавливали каждый шорох в округе. На шее у демона висело ожерелье, на котором, вместо милых драгоценных камушков, болтались вырванные у кого-то клыки. Новый призывный выглядел совсем не так, как Фавн. Если безглазый демон и был буквально нагим, с выпирающими, как у анорексички, ребрами и со свисающей со всех конечностей кожей, то этот, в свою очередь, был сравним с человеком-готом. С черной накидкой, у которой на вороте и концах рукавов были крупные вороньи перья, майкой-сеткой, закрывающей накачанное тело, рваными штанами и крупным золотым поясом. Только бы не убил, только бы не убил, только бы не убил. И курами натянуто улыбалась. Кто меня призвал? Раздался довольно приятный на слух голос, низкий, но галантный. Демон, полностью проигнорировав ранее заданный вопрос, крутил головой из стороны в сторону, но ничего, кроме растительности и курами, не видел. Он снова посмотрел на Ару и, нахмурившись, спросил: «Ты, что ли?» «Да, немного», нашла, что ответить Каланза. «Точно считает меня какой-то букашкой. Нужно произвести на него какое-нибудь впечатление. Извините, хотела призвать другого демона, но, видимо, дала слишком много чакры. Со мной такой бывает, часто заносит». «Вот как?» Он просканировал ее едкими желтыми глазами. «У тебя странная аура, никогда не встречал такую. Назовись, он видит ауры, что-то новенькое». Ару довольно улыбнулась. «А руки Метытова?» Демон приподнял бровь, так как и намирянские имя и фамилия резали слух так, как, например, если бы кто-то говорил с человеком на мягком английском и вдруг резко перешел бы на жесткий немецкий. «Я прибыла из другого мира, можно даже сказать, что из другой вселенной. Но здесь, в мире Шиноби, меня все называют икурами Каланза». Рогатый прищурился и сделал шаг навстречу своей призывающей. Сердце Ику пропустило удар, испуганно сжалось и трусливо убежало в пятки. Дьявол продолжил шагать, пристальным взглядом изучать девушку, нарезая вокруг нее круги. В один момент Каланза заметила за его спиной огромный меч и еле сдержалась, чтобы не присвистнуть от внушительного оружия. «Верю». Он вдруг остановился на том же месте, где и появился изначально. То страшное напряжение, что все это время висело в воздухе, неожиданно спало. Ару облегченно выдохнула. «Да, я один из представителей демонического округа. А как тебя зовут? У демонов не бывает имен. Как это? Это у вас, людей, есть имена. И все потому, что вы сами не знаете, кто вы такие. А мы знаем, и поэтому имена нам не нужны». «Вот как?» Вид иномерянки стал совсем задумчивым. «Тогда как мне тебя называть? Придумай». «Мне все равно», сказал демон и, давая Ару время на размышления, медленно стал озираться по сторонам. «Мир Шиноби, значит, давно здесь не был». Он вновь зашагал, но далеко от призывающей не отходил. С интересом в глазах демон вылез со стены дерева и, испытав на себе весь гнев все жарящего солнца, тотчас отступил. «Где именно мы находимся?» — задал он вопрос, обернувшись к икурами. Та вздрогнула и незамедлительно ответила: «Вроде бы недалеко от деревни, скрытой в траве, Кусагакури». Задумчиво прошептал демон и ненадолго ушел в свои мысли. Когда что-то для себя решил, то снова обратился к девушке. «Придумала имя Икурами. Ну-у, думаю, тебе вполне пойдет имя Акира». «Ясно». Он даже не моргнул. Такая мелочь, как имя, действительно не волновала его. «Зачем ты меня призвала?» «Я...» А руки запнулась, вспоминая, чего же ей и вправду надо было. «А, точно. Я хотела поговорить с Фавном, но случайно призвала тебя. Ты, кстати, знаешь его?» «Кого?» «Не понял Акира». «Фавна», — повторила Ику, но внезапно вспомнила, что имя Фавну дала именно она, следовательно, Акира его не знает. «Он, кажется, живет на нижнем уровне демонического округа. Дрыщавый такой, с красными глазами на ладонях. Не думаю, что его можно с кем-то перепутать». «Лес», — понятливо кивнул красноволосый. «Знаю его. Раньше люди звали меня по-разному. Земля, вода, огонь, воздух, лес». Всплыли в памяти слова безглазого демона. И курами пораженно вскинула брови. «Значит, не только люди так его называли. Раз уж ты пришел вместо Фавна, то и говорить я буду с тобой». Собравшись силами, иномерянка начала свой скромный монолог. «Я владею знаниями, которые в будущем помогут мне и моим подругам спасти этот мир. Скоро наступят тяжелые времена, развяжется мировая война, которую нужно предотвратить, пока есть время. Мои потенциальные противники обладают безграничной силой, сравнимой с силой божества, поэтому мне нужна помощь демонов. И ты хочешь, чтобы я помог? Именно. Расскажи мне о своих способностях, а также, если ты в курсе, то и о способностях Фавна. Еще неплохо было бы узнать, каких демонов, кроме вас двоих, я могу призывать. Это я так, на пожарный интересуюсь, чтобы в грядущих боях не вышло нестыковок. О, также хотела спросить о тонкостях создания одной техники. И да, как мне можно будет попасть в демонический округ? Думаю, я смогу потренироваться там, хотя бы на нижнем уровне, ведь время, насколько я знаю, у вас идет быстрее, чем здесь, что очень удобно и выгодно. Видимо, Акира долго не говорил с людьми, оттого выплеснувшиеся на него человеческие слова очень трудно переваривались ему. Он тихо вздохнул, явно понял, что разговор будет долгим. «Хочешь, можем присесть?» Каланзе кивком указала на траву и улыбнулась. Был уже поздний вечер, когда Кокузу добрался до места, где он чувствовал чакру своего горе-напарника. Остановившись перед каким-то одиноким деревом, казначей глянул на Мацураси, стоящего и почесывающего затылок, раздраженным взглядом. Он только пришел, а Хида над ним своим видом уже бесил его. «Кокузу!» — заметил напарника язычник. Как и ожидалось, джашинист побежал на него с криками, матами и косой. Кокузу легко уворачивался от свирепых атак до тех пор, пока Мацураси не остыл. Тот вмазал было по бесстрастному товарищу, но, увы и ах, не попал и воткнул все три лезвия косы в землю. «Сука, ты где пропадал? Не твоего ума дело», — в своей типичной манере выдал Кокузу и огляделся. «Где Каланза? Мне откуда, блять, знать, я ей не мамка». Хидан вытащил свое излюбленное оружие и закинул его к себе на плечо. «Проснулся, смотрю, а ее, джашин подери, нигде нет. Вообще-то я здесь», — махнула рукой подходящая к напарникам и курами. «Привет, мальчики. Кокузу, с приходом». Казначей вперил в нее пронизывающий взгляд, который она чудом вытерпела и не дернулась. Кокузу нахмурился. Он ясно чувствовал темную ауру, исходящую от напарницы, и не мог понять, откуда она взялась. «Где ты шлялась?» «Хидану вежливости не занимать». «Не шлялась, а была тактично», поправила Ику. «Я тренировалась неподалеку. КХМ, а у тебя тут новый друг, я смотрю». Она с грустной неприязнью посмотрела на тушку, которую Нукинин водопады держал одной рукой и, видимо, волок по земле все это время. Мацураси с такой же брезгливостью обратил внимание на труп. «Идемте», снизошел до них Кокузу и отправился в путь. «Зайдем на черный рынок, а потом займемся выполнением миссии. Контрабандный пункт, значит», тихо произнесла Аруки. Она взглянула на еле различимый в темноте силуэт тела, женского или мужского, непонятно. «Какой ужас, Кокузу, а ты не охуел приказывать?» прокомментировал джашинист главенство напарника. «Блять, как же ты меня бесишь!» Названный лихо игнорировал неугомонного. И курами решила попытать удачу и, подойдя к финансисту организации справа, спросила его: «Какова же наша миссия?» «Сопроводить торговый караван, идущий из страны железа», немедля ответил Кокузу. Ару, считавшая Акацуки нереально крутой преступной группировкой, выполняющей кровавые и ужасные задания, такого поворота не ожидала. Собственно, как и Хидан. Он мгновенно взъелся. «Сопровождение каравана. Пейн совсем охренел отправлять нас на такие детские миссии. Мы для него что, сборище генинов? Приказы лидера не обсуждаются. Так что заткнись, Мацураси, иначе оторву тебе голову. Знаешь что, Кокузу?» Сквозь зубы процедил пепельноволосый. «Съешь хуй». Кокузу резко остановился. Хидан, довольный реакцией напарника, ухмыльнулся. А руки обреченно прикрыла глаза. «Чувствую, до каравана мы доберемся не скоро». И курами интуитивно отступила на несколько шагов, завидев, с какой злостью горят зеленые глаза развернувшегося к своим товарищам казначея. «Или вообще не доберемся». Как ни странно, но все обошлось, к тому же без потерь. Каланза не следила за временем, но была уверена, что прошло достаточно много часов, прежде чем они добрались до точки торговли. Она с недоверием смотрела на каменную башню высотою в пятиэтажное здание. Хидан также не блистал энтузиазмом находиться в подобном месте. Кокузу же, напротив, стремительно шел ко входу в виде железной двери. Акацуки легко зашли внутрь. Кругом витали песчинки пыли, стоял запах прогнившего мяса, сено хаотично валялось там и сям, железные баки с засохшей синей субстанцией были кем-то очень давно перевернуты. Здесь было жутко, Ару поежилась. Она думала, что сейчас они поднимутся по лестнице, но Кокузу, вопреки ее ожиданиям, подошел к самому темному углу помещения и коснулся грязной стены ладонью. В каменном полу вдруг образовалась дырка, это открылся безо всяких там взрывов, сверканий, хлопков, дыма и других шинобивских спецэффектов потайной ход. Казначей прыгнул в открывшуюся у его ног дыру. Хидан, матерясь, отправился следом. И Курами страдальчески подумала, что не подписывалась быть черепашкой ниндзя, но все равно последовала за напарниками. Члены Красной Луны гуляли по канализации, углубляясь в нее. «Пиздец какой-то», — констатировал Хидан, морщаясь от вида облепленных некой слизью стен. В этом полной воды и неприятных запахов месте был еще один проход, который привел напарников в жуткую комнату с многочисленными ящиками, как в морге. Помимо этого, здесь стоял обыкновенный письменный стол с неаккуратно сложенной стопкой бумаг, а за ним сидел странный мужчина, бледный, большеглазый, с маленьким носом и пухлыми, будто накачанными ботоксом губами. «О, Кокузу-сан!» Он вскочил с места. Кокузу смерил его надменным холодным взглядом, как и любого другого смертного. «Прошу вас, прошу!» Бледнолицый поклонился, выдвинул один из ящиков и кивнул на него. «Кладите!» Казначей положил мертвое тело своей жертвы на выдвинутый поднос. Большегубый в мгновение выудил из кармана своей накидки книжонку. Очевидно, бинго, ту самую, в которой подробно расписана информация о заядлых отступниках и цены за их головы. Мужчинка залистал ее, ища что-то и одновременно кидая взгляд на тушку. Видимо, пытался установить личность умершего. «Неплохо, Кокузу-сан, очень даже неплохо», — восхитился он, вглядываясь сначала в нужную страницу, а потом в мертвеца. «Значит, с меня сейчас 25 миллионов». Пара секунд, и перед финансистом Акацуки уже стоял железный чемодан, который тот незамедлительно открыл и узрел огромное количество зеленых бумажек. В ядовито-зеленых глазах появился несвойственный их обладателю восторг, однако выражение лица Кокузу все так же оставалось флегматичным. И Курами тяжело выдохнула. Ей сейчас как никогда нужно идти тренироваться, но, вместо этого, она ошивается в морге. Кожу живота стала жечь сильнее, и намерянка, поморщившись, приложила ладонь к больному месту. Это была уже вторая по счету поставленная за эту жизнь печать, но в этот раз ее поставили не ирьянины, а демон. А руки прикрыла глаза, вспоминая их с Акирой недавний разговор. «Не каждый день меня вызывает иномерянка, хотящая победить мать Ацуцуки Хагорома, Кагую». Красноволосый выглядел довольным, как черт. «Что же, я поделюсь с тобой своей силой. Спасибо. Значит, теперь я могу призывать тебя в любой момент, а ты точно поможешь мне в битвах. Рассчитывайте на меня и Курами сама». Демон отчетливо выделил суффикс, который ранее не использовал по отношению к призывающей, и перешел на уважительный лад. «Вы можете использовать технику призыва, чтобы я явился к вам в своей физической оболочке. Но есть и другой способ вызвать меня». «И какой же?» — заинтересованно спросила Каланза и вздрогнула, заметив недобрый блеск в желтых глазах Акиры. «Короче, мы подождем снаружи». Воспоминания оборвались в ту секунду, когда Хидан схватил ее за запястье и наглым образом потянул за собой. «Эй!» Ару споткнулась о неизвестно что, не успевая шагать в темп с напарником, но не упала благодаря его крепкой хватке. «В чем дело?» «Да заебался я стоять там и вдыхать запах трупаков», — проскрипел Мацураси, даже не оборачиваясь. Тем более этот мудак Кокузу еще собрался пересчитывать полученные деньги. «А их там 25 миллионов, вашу ж мать!» Не успела Каланза и что-то сказать, как джашинист притянул ее к себе, рукой обхватил талию и оттолкнулся вверх. И Курами в испуге зажмурилась, когда потеряла из-под ног землю, а вновь почувствовав ее, пошатнулась и едва не свалилась. Оглядевшись, она обнаружила себя у входа в башню среди железных балок и той самой дырки. «Не обязательно было меня так подхватывать, я и сама могла подняться», — самоуверенно фыркнула девушка. Нукинин молча смотрел ей в глаза, при отсутствии белка готовые слиться в окружающем мраком, и прерывисто дышал. А руки не обладала достаточной выдержкой, чтобы выдержать на себе настолько пристальный взгляд, и оттого уставилась в пол. «Можешь отпустить меня, я никуда не убегу, если тебя это беспокоит». Он действительно до сих пор сжимал ее запястье и прижимал к себе. Мацуроси хмыкнул, оттолкнул от себя недалекую девчонку и скоропостижно ретировался из башни. И Курами снова осталась наедине со своими мыслями. Кокузу задерживался. Опять. Хидан отдыхал в тени дерева. Опять. И Курами тренировалась где-то неподалеку. Время шло, а у этих Акацуки ничего не менялось. И намерянка расстегнула плащ и приподняла футболку. На животе красовалась будто татуировка в виде замудренной печати, как у Джинчурики, еще красноватая ввиду недавнего создания. Это позволит вас вызывать мою ментальную оболочку, которая на протяжении какого-то времени будет защищать вас. Вспомнились слова Акиры, а руки поморщилась, вспоминая, что произошло перед тем, как Кокузу явился к ним с мертвым человеком в руках. «Куда я могу поставить вам печать?» Желтые глаза опасно блестели. Ику понимала, что подписывает договор с дьяволом, но отступать было поздно. На живот. Ей пришлось задрать футболку, попутно заметив, что та печать, что когда-то поставили ей Шинобику Магакури, уже исчезла. Как видимо, не так давно, но вовремя, не то пришлось бы умещать на своем теле аж две татушки. Демон поднес свою громоздкую когтистую ладонь к животу. На кончиках его пальцев вспыхнули синие огоньки. «Будет больно», — не стал он обнадеживать девушку и, прежде чем она успела осмыслить услышанное, прикоснулся огнем чакры к нежной коже. А руки закричала, но тут же закрыла себе рот и крепко-накрепко сжала зубы. На зажмуренных глазах стояли так и не упавшие слезинки. Рогатый довольно расплылся и продолжил выжигать странные символы на человеческой коже. Что же, Ару выставила перед собой правую ладонь и, повторяя за Акирой, вызвала на кончиках пальцев огоньки чакры. Посмотрим на результат той страшной пытки. И намерянка закрыла глаза и на обреченном выдохе ударила себя в живот, впившись пятью огоньками в края печати. Слезинки все же вырвались и горестно потекли по щекам. Следуя наставлениям демона, Икурами крутанула рукой по часовой стрелке и тем самым активировала печать. Секунда, и около 70% чакры просто улетучилось далеко, надолго и безвозвратно. Девушка бессильно упала на колени. Какого черта? Только подумала она, как ее вдруг подняли. Нет, ни на руки, ни за волосы, ни за шею и прочие конечности. Просто подняли на ноги. Каланза, помимо утраты большей части своих жизненных сил, чувствовала, будто что-то поддерживает ее, не давая упасть. Акира мысленно предположила о руке и тут же получила утвердительный ответ. Она оглянулась назад и увидела за своей спиной нечто жуткое и черное, нависавшее над ней, как злой дух. Постойте, если приглядеться, то в этом двухметровом создании и вправду можно различить Акиру, только вот не такого, как раньше. Волосы, одежда, пояс, кожа, все стало черным. Складывалось впечатление, будто это был не сам он, а лишь его ожившая тень. «Моя ментальная оболочка», — раздался в голове голос, хриплый и низкий. «Вы совсем без сил. Не беспокойтесь, столько энергии ушло из-за того, что печать была активирована в первый раз. О таком заранее предупреждать надо», — возмутилась Руки. «Как же я в таком состоянии пойду? Кокузу обязательно заметит, что я ослабла. Не волнуйтесь, я помогу. Я буду находиться за вашей спиной до тех пор, пока не кончатся мои силы или вы не дезактивируете печать. А через сколько закончатся твои силы?» — уточнила Каланза на всякий случай. Ответа не последовало, Акира вдруг смолк. «Что, уже закончились? Так быстро? Сзади, сзади!» — вырвалась у опешившей Ару. Она обернулась и в одно мгновение увидела летящее в нее оружие, успеть защититься от которого по-любому бы не смогла. Зато это сделал Акира. Он вовремя поймал кунай в нескольких сантиметрах от правого глаза своей ошарашенной призывающей. Демоническая черная ладонь сжалась, разломавши набивский ножик на две части. «ТС, черта с два!» — гневно шикнул противник, вмиг появившийся со своей бандой в паре метрах от Икурами. Та хотела совершить атаку недочидриганом, то есть шаровой молнией, и начало было собирать энергию Райтона в правой ладони. Однако все тщетно. Чакры после активации печати осталось катастрофически мало, да так, что ни на одну стихийную технику не хватит. «Кто вы?» — громыхнула Каланза тоном Кокузу, стараясь заверить врагов, что находится в прекрасном состоянии, хотя на самом деле была без сил и держалась на ногах исключительно благодаря Акире. Он был ее единственной надеждой не умереть, если вдруг развяжется бой. А он, судя по интуиции, обязательно развяжется. Кинувшим в иномерянку куней оказался молодой парень примерно того же возраста, что и сама девушка. Он был брюнетом, высоким, хорошо сложенным, с самовлюбленным напыщенным взглядом. Позади него крылось шестеро других парней, четверо из которых были дрыщиками, почти как Фавн, и смотрели на Аруки так, что она сразу поняла, что ее боятся и опасаются. Оставшиеся двое держались в самом конце, они были смуглыми, коротенькими, накачанными, но, очевидно, глупенькими. Одежду сей группировки Икурами узнала незамедлительно и от этого насторожилась всем телом. Фиолетовые пояса. Ошибки быть не может. Каланза нахмурилась. Эти люди – приспешники Орочимару. Глава 16. Новые проблемы. «Ты пойдешь с нами», – сказал главарь Орочимаровской группировки. «А будешь сопротивляться – убьем». «Прекрасно. Змей ухитрился разузнать про нас с девочками». Икурами прищурилась, беглым взглядом проходясь по более чем потенциальным противникам. ТС, семеро против одного, не катит, не думаю, что смогу отбиться, однако, ну не сдаваться же мне без боя, мне плевать. Клан задержалась высокомерно, ваш босс, его прихоти и вы меня не колышите, советую вам свалить, мальчики, пока еще можете дышать. Главарь хмыкнул и взмахнул рукой, подавая своим товарищам сигнал к наступлению. Секунда, и он вместе с двумя громилами понесся на цель, в то время как оставшаяся четверка выжидала и бездействовала. А руки, не испуганная, но жутко взбудораженная предстоящим боем, решила показать все, на что способна. Представление началось с тайбзюцу. По сравнению с Хиданом, который вечно застигал иномерянку врасплох, эта пара упитанных, мускулистых парней сильно медлила с атаками. Икурами чувствовала себя Итачи с Шаринганом, так как могла предугадать, с какой стороны последует удар, и видела его будто в замедленной съемке. Главарь Нахал оказался подвижнее всех и не только лихо уклонялся от каланзовской контратаки, но и вел с ней бой почти на одном ритме. Ару, сражаясь, засмотрелась в яростные, пылающие ненавидящим огнем глазенки оппонента, и не заметила, как с северо-запада к ней, рассекая воздух, летят кунаи. Незримая сила дернула ее вправо, ножики пролетели мимо. Пылкий противник, не позволяя девушке расслабиться, обрушил на нее шквал ударов ногами и кулаками. Ику растерялась от странных толчков своего тела туда-сюда и стала пропускать атаки. Однако, быть избитой ей не было суждено, сила взяла дело в свои руки и начала управлять руки, как сосари марионетками. Очухавшаяся от боевой пелены Икурами наконец признала в невидимом кукловоде Акиру. Черной тенью он стоял сзади нее и, совершая движение, заставлял ее повторять за ним и тем самым уберегал от смерти. Судя по нулевой реакции врагов, они демона ни в коем разе не видели, что весьма и весьма хорошо. Тем не менее радоваться было нечему. Постепенно скорости реакции Каланза снизились, а Акира стал пропускать удары одним за другим, так как не являлся для нее идеальной защитой, как, например, Сусанна Учиха или Песок Гаары. Активация печати и первый призыв ментальной оболочки демона иссушили энергию Ику, чакры оставалась на донышке, отчего та начала сдавать обороты. Аруки перевела дыхание и немедля получила ногой в живот. Как из пушки, она полетела навстречу солнцу и смачно рухнула на землю. Черта с два. Едва она поднялась на ноги, как главарь ей снова вмазал, заставив отлететь еще дальше. Живот нещадно болел. Вот же говнюк. Акира, ты еще здесь. Да раздалось в голове. Каланза облегченно выдохнула. Демон ей как-то говорил, что его ментальная оболочка исчезнет и вернется обратно в демонический округ, если печать на животе будет повреждена. Однако сейчас, слава Джашину, все обошлось. Но на этом все и не закончилось. Ноги предательски подкосили, и Курами не смогла повторно подняться и обессиленно рухнула на четвереньки, тяжело дыша. Слишком мало осталось сил. Звуковики загоготали. Их надменный лидер растянулся в омерзительной улыбке, словно он не девчонку побил, а чемпиона мира по боксу. Он остановился в двух шагах от нее и пропел. «Неужели это все, на что способен член Накацуки? Я разочарован Икурами». Каланза почти зарычала от злости. Подумать только, они смогли разузнать ее имя. Шизуи и Мицуми, как видимо, тоже известны как звуковикам, так и Орочимару. Ару глубоко вдохнула, чтобы разразиться в колком ответе, как вдруг ее мысли нарушил демонический бас. «Я кое-что заметил. Вам стоит это увидеть».